тебе невозможно оторваться от животной, одной животной части организма. Твой дух не раскрывается. Люди, воображающие себя духовно озаренными, а на самом деле только изредка сбрасывающие каменные башмаки страха, самые жалкие из всех заблуждающихся. Их вечные слезы и стоны о любимых — это только жалкие обрывки эгоизма и плотских привязанностей к текущей форме, без всяких порывов истинного самоотвержения. Люди, подгоняемые по земле страхом, неполноценные человеческие существа. Строить великие вещи, создавать жизнь, они не могут. Если вы не можете удержаться от слез, то что же вы можете сделать для пользы других? Чтобы быть полезным кому-то, нужна вся чистая воля человека. И такая его любовь, где он должен забыть о себе и действовать, ясно видя перед собой только тех, для кого он хочет трудиться. Видеть же, как надо правильно действовать, могут только те глаза, что потеряли способность плакать. Каждый, кто плачет при ударах жизни, разрушает своей неустойчивостью всю атмосферу вокруг себя. Разрушить ее легко, но воссоздать спокойствие в себе и вокруг себя очень трудно. И даже тогда, когда сам плачущий уже успокоился, он долго еще вычеркнут из списка сил, творящих день Вселенной. Каждый, кто с ним встречается, попадает в разбухшее от его раздражения эфирное пространство. Не только помочь никому нельзя, если ты час назад раздражился или кого-либо раздражил, что совершенно тождественно. Но такой человек является носителем заразы, действующей не менее молниеносно, чем чума. Очи, что плачут, не могут видеть ясно, так же, как и уши тех, что жалуются, сетуют и слышат только уныние собственного сердца, не могут услышать зовы жизни. И сердце, стучащее в минорной гамме, стучит монотонно. Я. Нельзя вырвать из себя какое-то одно чувство, чтобы весь организм не ответил эхом тому или иному движению духа. Если ты сегодня в эту минуту поддался страху, весь твой организм заболел. Если ты двинулся в радости и героическом чувстве, ты вплел в свой организм те залоги победы, которые через некоторое время войдут в действие всей твоей жизни. Если ты начинаешь учить вперед свои нервы, как им воспринимать то или иное явление, да еще запутываешь их в сеть страха и воспоминаний, ты никогда не воспримешь правильно ни одного факта жизни. Мужество. Одно мужество и бесстрашие раскрывают всего человека, все его силы и таланты. Старайся найти в себе свободное, неотягченное мусором личных неудач и скорби восприятие жизни. Никакая скорбь не может сковать той абсолютно независимой сути, что живет в сердце человека. Будьте смелы. Не останавливайтесь в пути, чтобы оплакивать неверные шаги прошлого.